Глава седьмая. Вы знаете, что значит для девушки, когда о ней разносится дурная слава? — спросила Кристаль и села на мою кровать с очевидным удовольствием, рассматривая номер. — Приблизительно. — А почему вы спрашиваете? Она кокетливо накручивала на палец светлый локон. — Мой папа всегда говорит, что о девушке идет дурная слава, когда она идет с чужим мужчиной в его спальню. Иногда ваш папа говорит очень разумно, но в нашем случае он не прав. Да и вы, кажется, не из тех. Она зевая кивнула. Можно посмотреть на чулки. Не только посмотреть, но и забрать, сказал я, доставая их из шкафа. Ловите. Я бросил чулки ей на колени. Пока она восхищалась, я заказал себе двойное виски и джин с лимоном для нее. Визит в Блю-клуб был не просто времяпрепровождением. Мне здорово повезло, что я встретил там мисс Брэмби. К тому же она меня не узнала. Кристаль рассказала, что миссис Брэмби каждый четверг бывает в клубе. После встречи с Джеком Брэдли она ужинает и уходит. Никто не знает, кто она в действительности. Ест она всегда одна и сразу после этого покидает клуб. Эта новость очень удивила меня. Когда я увидел миссис Брэмби в первый раз, она показалась мне настоящей деревенской уборщицей, и ее появление в вечернем платье поначалу лишило меня дара речи. Кроме того, уезжая, мы с Кристаль зашли в гараж, принадлежавший клубу. Первой машиной, которую я увидел, был «Стандарт», преследовавший меня по дороге в Лейкхэм. Понемножку картина начала проясняться. Почему-то моими действиями заинтересовался Джек Брэдли. Я был уверен, что именно по его указанию за мной ездил молодой парень. Было бы хорошо, если бы Кристаль немного помогла. Я обернулся, чтобы спросить ее об этом. Она меняла чулки. «Не смотрите, пока хихикая», — сказала она и подтянула чулки, любуясь своими икрами. «Прелестно, не правда ли? Даже не знаю, как вас благодарить». Она перебралась ко мне на колени и обвела руками мою шею. «Вы такой милый, хороший человек. Вы мне действительно нравитесь», — продолжала Кристаль, покусывая мне мочку уха маленькими острыми зубками. Я мягко поднял ее и посадил в кресло. «Теперь послушайте, Крис, я хочу с вами поговорить». «Говорите, я вся внимание», — сказала она, распахнув свои большие васильковые глаза. «Вам не попадался в клубе на глаза молодой парень? Худой, бледноватый, гладко выбритый, лет 20. Ездит на Стандарт Ойл, который я вам показал». «Вы имеете в виду Фрэнки?» — сразу ответила Кристаль. «Мерзкий мальчик. Его никто из девушек не переносит». «Неудивительно», — сказал я и крикнул. «Войдите», — постучавшему официанту. Когда тот вышел, я продолжал. «А чем он занимается?» «Фрэнки. Думаю, всем, чем не хочет заниматься сам Брэдли. Шестерка. Водит машину. Ну, что придется. А почему это вас интересует?» «Долго объяснять. Вам нравилась Нетта Скотт, не так ли?» «Мне вообще не нравятся женщины. Я нахожу, что мужчина намного интереснее». «Сэм мне сказал, что вы были в довольно хороших отношениях». «Да, это так. Хотя она была немного странная, у нас никогда не было причин ссориться». «Вы удивились, услышав о ее самоубийстве?» «Для меня это было как снег на голову. Я была уверена, что от нее ничего такого никак нельзя было ожидать. Мой папа всегда говорит, давайте оставим вашего папу. Расскажите мне лучше о Нетте. Вы знали ее сестру?» Кристаль наморщила лоб. «Я даже не знала, что у нее была сестра. Она никогда не упоминала о ней?» «Нет. Может быть, как-то и говорила, но я не прислушалась. Если бы Нетта говорила о своем брате, Да, понимаю. Но речь идет о сестре. Значит, вы не знали, что существует сестра? Нетта не говорила, что хочет поехать в Лейкхэм? Нет. Лейкхэм? Никогда не слышала. У нее был постоянный друг? О, да. Лицо Кристаль посветлело. Был, но она никогда не говорила о нем. Я видела его раза два, но от этого не заметила. Мне было очень интересно. В первый раз он был на шикарном черно-желтом Бентли, забирал Нетту из клуба. Я хочу, чтобы у кого-нибудь из моих друзей тоже был бы такой Бентли. А как выглядел этот мужчина? Лица я не видела. Было темно, и он был в машине. Большой, то есть широкоплечий и довольно толстый. Может, это кто-нибудь из клуба? Нет. Кристаль покачала головой. Точно нет. Я неожиданно подумал о Джулиусе Коуле. Именно он был широкоплечим и толстым. Он опознавал мертвую девушку. У него квартира как раз под квартирой Нетты. Вы не слышали о человеке по имени Джулиус Коул? Кристаль вновь покачала головой. — Знаете что, я ожидала что-то другого, — заявила она. — Я думала, мы весело проведем время. Теперь я понемногу начинаю думать, что вам интереснее задавать свои дурацкие вопросы, чем создать мне дурную славу. — Какая вы хитрая! Такой красивой девушке нельзя создавать дурную славу. Кроме того, я задаю вопросы по вполне определенной причине. Я не верю, что Нетта мертва. А если мертва, то это было убийство, а не самоубийство. Кристаль пристально посмотрела на меня. Я знаю, что не отличаюсь особым умом. Но того, что вы сейчас сказали, мне не понять при всем моем желании, или нет? Да, это было бы слишком для вашей головки. — согласился я. — Вы не хотели бы узнать об этом побольше? — Как насчет того, чтобы поиграть немножко в детектив? Я присел и терпеливо рассказал ей всю историю. Она молча слушала, широко раскрыв глаза и немного приоткрыв рот. — Теперь вы знаете столько же, что и я, — заключил я. — Брэдли имеет к этому какое-то отношение. Этот Фрэнки тоже... Джулиус Коул мог быть тем другом Нетты из Бентли. Миссис Брэмби не та, за кого себя выдает. Вот видите, сколько загадок. Кое-что прояснится, если у вас будут открыты глаза и уши. Вам ничего не надо делать, только смотреть и слушать. Попробуйте выяснить, зачем к Брэдли каждую неделю приходит миссис Брэмби. Если б я знал это, одна из моих проблем была бы решена. Вы хотите попробовать? Попробую? Вы же все равно не отвяжетесь. Я попробую, но многого от меня не ждите. Я погладил ее руку. Постарайтесь. Большего я не требую. Зазвонил телефон. Портье сообщил, что меня спрашивает инспектор Коридан. Передайте ему, что я сейчас спущусь. — сказал я и повесил трубку. — Нет, вы поглядите на него. С очаровательной непосредственностью воскликнула Кристаль. — Сейчас попробуете от меня избавиться? — Вы не первые, испытавшие такое разочарование. Исчезните, как вспугнутая мышка. Внизу Скотланд-Ярд, и мне не хочется, чтобы нас видели вместе. — О, боже мой! Она вскочила... Собрала драгоценные чулки, накинула плащ и кинулась к двери. Там она остановилась, вернулась обратно, обвела мою шею руками и поцеловала меня. «Еще раз большое спасибо за чулки. Вы мне действительно нравитесь, Стив, и не будьте таким серьезным, когда мы встретимся в следующий раз». Я пообещал в ближайшее время дать о себе знать и проводил ее до двери. За дверью стоял Коридан. Он изумленно посмотрел на Кристаль и посторонился, Кристаль прошмыгнула мимо него и, не оглядываясь, умчалась. — Хелло, — сказал я. — Вам не передали, что я спущусь? Он вошел в комнату и закрыл дверь. — Надеюсь, не помешал? — Подруга? — Нет. Это была дочь официанта, как раз убирала в ванной. Во время моего первого и последнего официального визита в Блю-клуб я ее там видел, или я ошибаюсь? — Иногда вы проявляете удивительную наблюдательность, — зло ответил я. — Ну, блондинки всегда бросаются мне в глаза, — сказал он с кислой улыбкой. — Так значит, вы сегодня были в клубе? — Да, был. И привел с собой блондинку. Я привез несколько пар чулок и подарил ей, не найдя им другого применения. Во время акции ничего аморального не произошло. Тем не менее, надеюсь, что в этом отношении в следующий раз что-нибудь выгорит. Достаточно? Казалось, он меня не слушает. Я думал, вас интересуют результаты вскрытия трупа Анны Скотт. Могу себе представить. Самоубийство при внезапной потере ориентации. Вы убедились, что у Нетты была сестра. За кого вы меня принимаете? Конечно, я проверил, что Анна Скотт существовала. И что она была сестрой Нетты. Если хотите посмотреть отчет, могу вам помочь. Окей. А что с Неттой? Сначала надо найти труп. Мы лихорадочно ищем. В газетах об этом ничего нет. Ну и пока ничего не будет. Наш шеф как с цепи сорвался. Чем меньше на этой стадии расследования нам станут докучать репортеры, тем лучше. Мы можем надеяться, что вы тоже помолчите. Ладно. Я сохраню вашу маленькую тайну. Еще что-нибудь? На сегодня все. Я буду держать вас в курсе. Выпьем по стопочке. Нет времени, у меня важные дела. Внизу он еще раз спросил. В самом деле ничего не выпьете? Я покачал головой. Тогда всего хорошего, Хармс. Да, чуть не забыл. Не встревайте в это дело. Хорошо? Кажется, я вас об этом уже просил. Моим людям нелегко идти по следам, которые запутали чрезмерно усердные репортеры. Может быть, в Америке ничего против таких вещей не имеют, а здесь мы против. Было бы хорошо, чтобы вы этого не забывали. А кто вам сказал, что бывают чрезмерно усердные репортеры? Спросил я и быстро исчез, чтобы поговорить с Джулиусом Коулом.